Ухряб, раскладывал Моралов. Хребет и ухаб. Наверное, так. Или уже не понадобилось. Моралов увидел ухряб сам по себе. Разумеется, все остальное, небо, снег, деревья, тоже было ухрябом, но как бы скрытым, принявшим другую форму. А здесь был ухряб-сырец, находящийся в своем изначальном виде. Это была длинная заснеженная яма с двумя довольно высокими, в половину мораловского роста, обледенелыми хребтами по краям. Уже зная, что делать, Моралов побежал вперед по дороге, расстегивая пальто, стряхивая с ног ботинки и заливистым смехом отвечая на лай вертящейся под ногами собаки. Расстояние было небольшим, и было в этой пробежке что-то от последних шагов олимпийского факельщика перед огромной факельной чашей. Чем она была ближе, тем торжественней и медленней шаг, тем неизбежней самое главное. Моралову пригрезились все бесконечные трамваи, автобусы и электрички, самолеты и прогулочные катера, привезшие его сюда. Вся обувь, изношенная на пути к этому месту, все возникавшие когда-то мысли по поводу того, как удобнее и комфортабельнее достичь этой временной и пространственной точки. Все те разумные и серьезные объяснения происходящего, которые нормальный взрослый человек наклеивает на каждый поворот своей жизни. Словом, вспомнилось очень многое. «Ухряб!» — подняв лицо к небу, закричал Моралов. А затем решительно с размаху повалился в яму и, как сбрасывают покрывало с памятника, отбросил ненужное больше слово, приготовясь увидеть то, что за ним. Глава 9. Нашли его через 2 дня лыжники по торчащему из снега красному носку.